Глава 10. Няня на расхват. Ира Илларионова. Проследите, чтобы девочки спокойно поели, велел Димари ничего не выражающим голосом, как если бы был диктором на телевидении, озвучивающим сводку погоды, в то время как мне уже хотелось забраться на потолок и бегать по нему с воплями. «Дневник, дневник!» Тот самый, в котором Жизель писала о его величестве всякие гадости. Это если верить Фернану. А я ему верила, и ни секунды не сомневалась, что он говорит правду. Возможно, Ира месячной давности и усомнилась бы в словах его величества. Но Ире сегодняшней, успевшей лучше узнать алмазного короля и влюбиться в него по уши, безумно хотелось ему доверять, что я и сделала, отправившись выполнять его распоряжение. С бешено колотящимся сердцем вошла в детскую. Девочки, разбуженные шумом, недоуменно терли глаза и переглядывались. «Миреттане, что там случилось?» Аделин зевнула. «Даже Реми занервничал», — заметила Кристин. Она присела на корточки и погладила Федруара, издавшего что-то среднее между собачьим скулежом и гортанным мяуканьем. Совершенно невыносимые звуки. «Ничего не случилось. Просто у вашего папы очередная... деловая встреча». Я постаралась улыбнуться и наигранно веселым тоном предложила. «А кто мне поможет выбрать платье?» «Мы!» Разом повеселели близняшки. Аделин соскочила с кровати. Кристин, напоследок почесав Реми за ухом и попросив его перестать пугать нас своим недомяуканьем, поспешила за близняшкой. Не прошло и четверти часа, как девочки уже были готовы к завтраку. Реми тоже. На фразе «Пойдем, милый, кушать» Федруар заметно приободрился и ускакал вперед, царапая когтями паркет. Я надеялась, за время, что будем собираться, детектив и его помощник закончат с обыском. Уверена, Фернан избавился от дневника, и ничего они не найдут. И уберутся. Но все стало еще хуже. Первый этаж заполнили мужчины в форме. Несколько представителей закона с каменными рожами поднялись на второй, столкнувшись с нами на лестнице. «Это не деловая встреча», — протянула Кристин, скрестив на груди руки. Девочка замерла на ступенях и оглядела палисаров, о чем-то негромко переговаривавшихся. «Это из-за мамы?» — догадалась Аделин. «Мируар де Море вам потом сам все расскажет. А сейчас пойдемте завтракать». Я взяла близняшек за руки и повела вниз, стараясь не реагировать на взгляды полицейских. Хоть желание почесать то одну, то другую часть тела, настолько пристально они на меня смотрели, попеременно брало верх. Со мной этот толстопуз Гроссо тоже хотел поговорить. Обвинил в укрывательстве улик. Это из-за того, что я ляпнула во время допроса? Теперь мне хотелось дернуть себя за волосы. В наказание за длинный язык. Хорошо, руки по-прежнему были заняты близняшками. А вскоре в них, в руках, а не близняшках, оказались столовые приборы. Аппетитом не мог похвастаться никто, кроме Реми. Из угла, в котором Зои каждое утро выставляла его миски, раздавалось сосредоточенное чавканье, в то время как за столом царило унылое молчание. «Да что они все тут ищут?» Не выдержав, взволнованно воскликнула Кристин и отбросила в сторону ложку, испачкав кашей белоснежную скатерть. «Кристин!» Я строго посмотрела на близняшку. Недовольно цокнув, она потянулась за ложкой, а Аделин, отпив немного сока, подняла на меня глаза. «Миральтане, все ведь будет хорошо?» От столь неожиданного вопроса у меня чуть щека в нервном тике не задергалась. И как в таком случае стоит поступать няне? Успокоить и обмануть? Или сказать правду, что я понятия не имею, что будет дальше? Ваш папа, как никто другой, умеет справляться с любыми ситуациями и... «А сейчас что, есть какая-то ситуация?» Широко распахнув глаза, выдохнула Аделин. «Плохая няня, плохая. Ты не дала мне договорить». Я ласково улыбнулась девочке. «Фернан, Мируар де Море всегда успешно справлялся с любыми проблемами. Обещаю, вас никто и никогда не обидит. Он не позволит. Еще бы не позволил обидеть себя. Вообще было бы здорово». На этой мысли я вздрогнула и пришла к выводу, что оптимистка из меня так себе. «Как насчет того, чтобы перед занятиями погулять с Реми?» Близняшки грустно кивнули. Переглянулись, когда из соседней комнаты раздался какой-то грохот. Видимо, это палисары так усердно обыскивали. Допив сок и слаженно промокнув губы салфетками, девочки поднялись из-за стола. Гуляли мы с ними неподалеку от бассейна, Это было стратегически важное место, потому что на него выходили окна кабинета. Одно было приоткрыто, поэтому, когда я как бы невзначай к нему приближалась, пока играла с Реми и близняшками в догонялки, старалась разобрать хоть что-то. Я слышала мужские голоса, басовитые детектива и повыше, его помощника. Резкие ответы Фернана, короткие рубленые фразы. Алмазный король явно терял терпение, поэтому Гроссо имел все шансы в любой момент выкатиться за ворота. Туда ему и дорога. Я готова была провести сутки в одной запертой комнате с Жуженом, чем терпеть присутствие детектива, который основательно действовал на нервы. В доме еще хотя бы несколько невыносимых долгих минут. Кстати, о Жужене. С утра его что-то не видно, не слышно, что было весьма нетипично для дворецкого. Закончить мысль об Этиле я не успела. Из кабинета послышалось резкое: «Меруар де Море, вы арестованы по подозрению в похищении и насильственном удержании вашей жены, Жизель де Море». К счастью, в тот момент близняшки находились возле бассейна, и мне не пришлось зажимать им уши. Тем более, что рук все равно бы на всех не хватило. Свои уши я бы тоже была не против чем-нибудь заткнуть, чтобы не слышать ересь, выскакивающую изо рта полицейского. «Не здесь», — коротко обронил де Море. «Что не здесь?» Не въехал в ситуацию детектив. Взгляд алмазного короля скользнул по занавеске. Не знаю, заметил ли он меня. Я стояла почти под окнами, но появилось такое ощущение, что следующие его слова предназначались мне. «Я поеду с вами, но не хочу, чтобы мои дочери об этом узнали». «Увы, рано или поздно они все равно узнают». «Не узнают», — жестко парировал де Море. «Потому что мы с вами разберемся в этой ситуации раньше». «В том, что разберемся, не сомневайтесь», — самодовольно заключил детектив, а его помощник подобострастно хмыкнул. «Два идиота! Больше всего мне хотелось броситься в дом и популярно объяснить полисарам, насколько они ошибаются. Какой вообще смысл Фернану похищать жену? Чтобы потом избавиться от нее? Так проще ведь взять и развестись, и дело с концом. Пожалел алиментов для Жизель? Никогда не поверю. Кем-кем, а жадным человеком алмазный король не был. Не был подлецом. Несмотря на свое «хочу» и желание оказаться рядом с Фернаном, чтобы хотя бы попрощаться, я побежала к девочкам. Присела на корточки, приобняла их за плечи и весело предложила, старательно выжимая из себя улыбку: «А пойдемте в беседку. Давно мы с вами не летали на другие планеты». Близняшки покачали головами. «Из космоса мы не увидим, когда папа поедет на работу», — самым серьезным видом сообщила Аделин. «И хорошо, что не увидите». «А мы хотели спросить его, что эти меруары у нас ищут», — подхватила Кристин. «Еще утром он мне сказал, что будет сегодня очень занят. Но вечером он вам обязательно все расскажет». Горлу подступил горький комок. «Вечером. А что, если вечером он не вернется домой? Как у них тут обстоят дела с судопроизводством? Есть ли адвокаты? Отпускают ли под залог? И что такого написано в этой клятой книженции, что его решили вот так сразу взять под арест?» «Мирель Тане, с вами все в порядке?» — тихо спросили девочки, заглядывая мне в глаза. Я встрепенулась, вытряхивая себя в реальность, и напомнила себе же, что я в первую очередь няня, и только потом влюбленная женщина, у которой сердце болит за любимого мужчину. Фернан прав, девочки не должны видеть, как его уводят. «Пойдемте в беседку, посидим немного. Что-то с утра чувствую себя неважно», — предприняла очередную попытку увести их вглубь сада. «Может, вы от меня заразились?» — предположила Аделин. «Тогда надо послать за врачом». Я заверила ее, что со мной все в порядке, просто ночью плохо спала, потому что перед сном выпила чашку вьярна. Оттого сегодня такая вялая. Мне все-таки удалось увести девочек, поэтому как уходили полицейские и уводили с собой Фернана, они не видели. Когда вернулись в дом, в нем стояла такая тишина, что мне захотелось повеситься, а лучше вздернуть на ближайшей люстре Гроссо и весь штат полицейских. «Идите наверх и готовьте учебники, я сейчас подойду». Дождавшись, когда близняшки поднимутся по лестнице, я отправилась на кухню, чтобы допросить Жужена с пристрастием. Уж он-то точно знает все детали ареста и сейчас мне все расскажет. Я не ошиблась, Этиль был на кухне. С видом командира, заложив руки за спину, вышагивал перед выстроившимися в шеренгу слугами. «Значит так», — громко заявил он. «Отныне вы все вместе и каждый по отдельности будете находиться под моим неусыпным надзором». Можно подумать, до этого мы под ним не находились. Я сам лично докопаюсь до истины. Выясню, кто». Он остановился, чтобы оглядеть неподвижно замерзших слуг строгим взглядом. «Доносят на Мируара де Море полиссаром, и самолично с ним расправлюсь». «С Мируаром?» — недоуменно спросила Анжель. «С вами!» — рявкнул дворецкий, заставив девушку испуганно вздрогнуть, после чего резко повернулся ко мне. «Вас, Мирель Тоне, это тоже касается. Всем все ясно?» — прогремел он грозно, не преминув добавить. «Предатели!» «Мируар Жужен, на два слова», — сказал я, когда выступление разбушевавшегося мажордома было окончено. «Возвращайтесь к работе», — велел тот слугам. Смерил меня хмурым взглядом и, важно вскинув голову, проговорил. «Следуйте за мной, Мирель Тонне». Мы вышли в коридор, и я тут же набросилась на Этили с вопросом. «Как, по-вашему, его отпустят?» Жужен тяжело вздохнул. Наверное, впервые за время нашего знакомства, приспустив с лица маску чванливого командира. «Мируар Лобьер, семейный адвокат, будет этого добиваться. Но тут еще зависит, что именно полиссара обнаружили в дневнике и согласится ли судья отпустить его под залог». «Значит, все как у нас на земле. Но ведь улики косвенные. Кажется, это так называется». «Мируар и Мирель де Море уже давно не ладили. И, к сожалению, пресса об этом знала. А после исчезновения Мирель Жизель узнали и в полицетариате. Вас они, кстати, тоже искали. Сказали, обязательно вызовут. Так что готовьтесь, Мирель Тонне». «Мрачно сказал пророк, предрекающий мою скорую кончину», — провозгласил Жужен, а потом недовольно фыркнул. «Представляю, какой папарацци теперь раздуют из этого ареста скандал». Его ворчание прервала трель звонка, заполнившая холл. Мы как раз подошли к лестнице, и Жужен, воинственно закатав рукава, с угрожающим рычанием. «Если это только они!» ринулся к двери. Я последовала за ним, сама не зная зачем. А когда Этиль, на удивление быстро взяв себя в руки, настоящий дворецкий, с невозмутимым видом распахнул дверь, едва не отскочила от нее с воплем. «Силани!» В последний момент проглотила это восклицание и уставилась на себя, рыжую, одетую в элегантное светлое платье. «Вам помочь?» — холодно осведомился Жужен, наверняка приняв ее за репортершу. Силани ослепительно улыбнулась. Оставаясь верной самой себе, подвинула дворецкого, чтобы войти в холл. Небрежным движением руки поправила идеальную прическу и заявила. «Мне нужно переговорить с Мирель Тонне». Того, что последовало за этим, ни я, ни Силани никак не ожидали. «Значит, это ты!» Повернулся ко мне Этиль с выпученными совершенно безумными глазами. «Я?» Переспросила, не понимая, к чему он клонит. И даже отступила на шаг, потому что вид у Жужена был, честно говоря, жутковатый. Так может выглядеть сумасшедший, вырвавшийся из палаты с мягкими стенами. «Я так и знал!» — возликовал он, потрясая в воздухе пальцем. «Я знал! Это ты шпионишь за Мируаром, а потом все о нем докладываешь. Вот этой!» На миг обернулся к Силани. «И докладываешь! Продажная ты, тв...» Я не стала дожидаться, когда он произнесет то, о чем потом наверняка будет жалеть. Замахнувшись, влепила дворецкому пощечину. Исключительно из желания помочь прекратить истерику. «Ага», — удивленно выдала Силани. Кивнула довольно, будто я только что исполнила ее заветную мечту, в то время как Жужен растерянно хлопал глазами и потирал наливающуюся цветом щеку. «Да и у меня ладонь тоже горела», и что-то внутри потрескивало от гнева. «А теперь, Этиль, возьмите себя в руки и включите мозги. Вы наверняка в курсе, что происходит между мной и Мируаром де Море. Знаете, как я отношусь к девочкам, и должны понимать, что ни за какие сокровища мира я бы не стала подставлять вашего господина». «Вы меня ударили», — обиженно заявил он, продолжая демонстративно гладить свое лицо. «Я помогла вам прийти в чувство. Мы сейчас все на взводе, но будьте любезны, постарайтесь сдерживаться». Притихший Этиль — это вообще что-то с чем-то. Феномен. Открытие века. «А это Мирель?» — растерянно начал он. «Это Мирель... Ирен, моя давняя подруга». С улыбкой кивнув, Тане зачастила. «Такая давняя, что уже и не вспомнить, когда мы с Силани познакомились. Я только вчера приехала в Мальмар и очень удивилась, узнав, что первая красавица Ньеры больше не блистает на сцене, а работает скромной няней». «Да, это точно Силани. Никаких сомнений». «Жустян, будьте душкой. Принесите нам в Ярна, куда-нибудь на веранду». Я закатила глаза, в очередной раз задаваясь вопросом. А какие вообще ей доставались роли? Может, играла деревья? На более сложные образы Селани была просто неспособна. Остановив показавшуюся в холле Анжель, я попросила ее побыть немного с девочками, а сама потащила актрису на веранду, на которую она так рвалась. Жужин, еще не успевший прийти в себя после моей оплеухи, поплелся на кухню за Вьярном. «И что же такого происходит между тобой и Мируаром?» Когда мы остались одни, ревниво прошипел Тане. «Миша который день ходит, как в воду опущенный. И все из-за тебя, Ира. Ты только и умеешь, что все рушить». «Ну извини, что расстроила твои планы и не захомутала для тебя, Фернана. Не осталась я в долгу. А что касается Миши, это вообще тебя не касается». Я злилась. Больше на себя, чем на нее, потому что ранила близкого мне человека. Как в воду опущенный. Он явился на Иону из-за меня и... Что-то сделала с моей внешностью. Постаралась переключиться на другую тему, решив, что поругать себя смогу и после. Сейчас есть дела поважнее. «То, что тебе давно следовало сделать, превратиться в женщину», — огрызнулась Селани. «Никогда бы не подумала, что мне пойдет рыжий. Но он мне действительно шел. И ярко-красная помада, и стрелки в стиле пинап, делавшие глаза выразительнее и ярче. Ира Илларионова — роковая красавица. Интересно, понравлюсь ли такая я Фернану? Мне, если честно, этот образ казался слегка вызывающим». «Возвращаясь к Фернану». Селани примолкла, услышав приближающиеся шаги, и пока Зоя расставляла на столике чашки с дымящимся вьярном, делала вид, что любуется яркими красками сада. А стоило горничной уйти, как Тане снова присосалась ко мне пиявкой. «Что вас с ним связывает? Что здесь вообще происходит?» «И это тебя тоже не касается», — отрезала я, в свою очередь спросив. «Как ты оказалась в моем теле? Как вам удалось перенестись на Иону?» «Долгая история», — отмахнулась Селани, тоже не расположенная к ответам. Закинув ногу на ногу, она раскрыла сумочку и достала мундштук с пачкой сигарет. «Она курит? В моем теле? Вот ведь самка Федруара!» «Я, конечно, как могла, привела тебя в порядок. Но думаешь, став собой, ты сумеешь заинтересовать Фернана?» Сама о том не подозревая, Селани ударила по самому больному месту. И мне захотелось проделать с ней то, что несколько минут назад я проделала с Жужином. Захлёсткие слова и сигарету, которую она запихнула в мундштук. Не желая на это смотреть, я выдернула у нее изо рта ментоловую гадость и швырнула на стол. «Эй! Будешь курить, и я начну объедаться сладким!» Поставила ей ультиматум. Селани скривилась. «Мне больше нравится прежняя Ира. К счастью, скоро этот кошмар закончится, и я снова стану собой». «Если бы это было так просто. Есть идеи, как мы это сделаем? Я была у шамана и...» «Я тоже у него была», — нетерпеливо перебила меня Селани. «И кажется, теперь я знаю, как мы сможем обменяться телами». Внутри меня словно в шейкере смешались самые разные чувства. Волнение, неверие, надежда. Неужели правда получится? Я, наконец, стану собой. Ну, или тем, во что превратилась стараниями Селани. И, опустившись на край плетеного стула, выжидательно посмотрела на свою давнюю подругу. «Не и, а что нам для этого потребуется?» буркнула та, с сожалением косясь на нераскуренную сигарету. «Нам будет нужна помощь Демаре, но так, чтобы он ни о чем не узнал». «Он уже все знает». Я откинулась на спинку стула и с удовлетворением отметила, как вытягивается лицо у рыжей меня. «Что все?» «Все, все». «И про меня?» Селани раздосадованно закусила губу, явно сдерживая ругательство. «И про тебя, и про меня, и про Мишу. Добила ее я». И пока мамзель Ирен переваривала мои слова, продолжила. «Через Коломелу духи, или что бы это ни было, сказали мне, что, став собой, я лишусь чего-то очень мне дорогого. Наверное, это единственное предсказание духов вселяло в сердце сомнение. Это и страх, что настоящая Ира окажется Фернану неинтересна. Уже не говорю про девочек, которым как-то, не представляю как, придется объяснять, что Мирель Тане — это не Мирель Тане, а Мирель Ирен, которую они прежде в глаза не видели». «Да то ерунда», — отмахнулась Селани. «Наверное, они имели в виду мое роскошное тело, с которым тебе не захочется расставаться, а придется». «С радостью». Я залпом опрокинула в себя Вьерн и поморщилась от его горечи. А может, от следующих ее слов. «И тогда посмотрим, кто будет нужен Демаре. Ты или я?» «Ты что-то говорила о помощи, Фернана», — перебила ее, возвращая в нужное русло. Теперь уже кривилась Селани. Видимо, ей не нравилось, что я так по-небратски обращаюсь к своему начальнику. «По словам этого самого Карамели, в ночь полнолуния нам с тобой нужно будет подняться на самое сильное место, заряженное магической энергией. В Мальмаре это...» «Холм Расцвета», — подхватила я, испытывая стойкое чувство дежавю. Селани удивленно вскинула брови, но расспрашивать, откуда мне известно о холме, не стала. Продолжала дальше. «С собой иметь?» «Бахелы или лучше белые тапочки?» «Алмаз». Она снова раскрыла свой редикюль. Достав из него клочок бумаги, четко по слогам прочитала. «Дар Дастанира. Это единственный в своем роде кристалл, который хранится в королевской сокровищнице Ньеры. Если кто и сумеет его достать, так только Демаре». «Достать?» «Позаимствовать на время. Он с ее величеством на короткой ноге. Сама понимаешь, без его помощи нам заполучить этот алмаз не светит». Я сосредоточенно кивнула. «Хорошо, но для чего он нужен?» «Помнишь, я тебе рассказывала, что в древности в диких племенах Асфирры практиковали переселение душ с помощью кристаллов? Так вот, Дардастанирский алмаз — единственный, сохранившийся до наших дней. О других этот бомж не слышал». «Со мной этот бомж не был таким откровенным», — мысленно злясь на Коломелу, пробормотала я. «Потому что я умею задавать правильные вопросы и знаю, как выбить ответы даже из немого», — самодовольно заявила Селани. «В общем, поговори с Фернаном, когда он вернется с работы». Я не стала ей рассказывать, что Демаре сейчас не на работе и вообще неизвестно, когда вернется. Кивнула и, дождавшись, когда Селани допьет свой аналог кофе, сказала, что у меня занятие с близняшками, а значит, нам пора закругляться. Не сдержавшись, напоследок спросила. «Миша, он сейчас с тобой?» «Со мной», — хмыкнула Тане. «Куда ж ему деться?» «Где вы живете? Может, ему что-нибудь нужно?» Снова почувствовала укол совести. А за ним, кажется, и укол ревности, когда Селани покровительственным тоном заявила. «Я о нем позабочусь. Так позабочусь, как ты не заботилась никогда. А насчет того, где мы живем, я свяжусь с тобой сама». С этими словами она подхватила сумочку и, пожелав мне приятного дня, да уж, приятнее не придумаешь, спустилась с веранды. «Узнаю, что куришь, и перейду на жесткую диету из жиров и углеводов», бросила ей вдогонку. «Жду не дождусь полнолуния». Постукивая каблучками по мощеной дорожке, огибавшей дом, Селани направилась к воротам. Я же поднялась в детскую. Пыталась сосредоточиться на уравнениях, но вместо слитков золота и бриллиантов, которые вменялось умножать близняшкам, в голове крутились мысли о Фернане, кристалле, который еще неизвестно, удастся ли достать, да и захочет ли Демаре это делать, о треклятой писульке Жизель и грядущем полнолунии. С этими мыслями я промаялась до самого вечера. Сложнее всего было делать вид, что все как обычно, перед девочками. Дети чувствуют фальшь, а эти малышки были не по годам проницательными, поэтому ближе к ужину они тоже стали волноваться и все порывались позвонить папе на работу. А мы с Жуженом их как могли отговаривали. «Ну, папа, уже так поздно!» Аделин чуть не плакала. Кристин сидела возле окна, за которым сгущались сумерки, и не отрывала взгляда от ворот, надеясь, что вот они распахнутся, и она увидит автомобиль отца. К счастью, она не знала, что машина осталась в гараже, иначе истерики точно было бы не избежать. Уже хотела им солгать, сказав, что этой ночью Фернан опять не будет ночевать дома, и опять из-за работы, когда Кристин счастливо взвизгнула. Меня тут же отнесло к окну. Увидев Демаре, выходящего из машины и с кем-то прощающегося, я едва не забыла, что мне не 7, и что взрослой женщине не пристало бежать с радостными криками на крыльцо. Стянув чувство тугим узлом, степенно последовала за Жуженом в холл, чтобы увидеть, как Демаре, присев на корточки, обнимает дочерей, уставший, сосунувшимся лицом, но улыбающийся тепло и нежно. А когда его взгляд скользнул по мне, над нами как будто вместо люстры засияло солнце, подтопив у меня в груди лед страха. «Девочки, бегите в столовую, сейчас будем ужинать. Умираю от голода», — сказал близняшкам алмазный король. «Пап, а ты потом с нами почитаешь?» Дернула его за штанину Аделин, когда Фернан поднялся. «С нами, Эмерель Тоне!» «Почитаю. С вами, Эмерель Тоне!» Ответил он, продолжая смотреть на меня, и от этого взгляда последние льдинки внутри растаяли и с шипением испарились, потому что от внимания его величества температура моего тела резко повысилась. «Эмерель Тоне, на два слова, в мой кабинет». Раньше я ненавидела эти слова, а теперь... Не успела за нами закрыться дверь, как я повернулась к Фернану. «Тебя отпустили под залог? Что с дневником?» Вместо того, чтобы ответить, Демаре шагнул ко мне, стирая расстояние между нами, не прерывая зрительного контакта, от которого стало еще жарче, привлек к себе, обнимая за талию, и завладел моими губами. От напора Фернана, его поцелуев, жадных покусываний губ и шепота, совершенно неразборчивого, но от этого не менее приятного, подогнулись ноги. Во всем теле появилась небывалая легкость, и на душе вдруг стало легко. Я, наконец, поверила, осознала четко, что с этим мужчиной мне не страшны никакие невзгоды. Мы вместе, и я его Амана, а все остальное неважно. «Все будет хорошо?» — спросила, когда мне позволили сделать короткий вдох. «Все уже хорошо», — хрипло прошептал алмазной корой, поцелуем касаясь моей щеки и снова возвращаясь к губам. «Потому что ты со мной, Ира. Хочу, чтобы так было всегда». Он заглянул мне в глаза. «Хочу тебя, настоящую, ту, которой ты пожелаешь быть». «Ого! Вижу, арест пошел вашему величеству на пользу». Приятно удивленная, если не сказать ошеломленная, с улыбкой заметила я. Прижалась к нему теснее, положив голову на плечо своего мужчины, и тихо спросила: «А как же девочки?» «Придумаем, как им объяснить. Твое преображение и мой развод с Жизель». «Преображение? Даже так? Ой, только тут до меня дошел смысл его последней фразы. Развод с Жизель». Отстранившись, я подняла на Фернана взгляд. «Ты действительно решил с ней развестись? Разве сейчас подходящее для этого время? После всех подозрений и...» «Я должен был сделать это уже давно, а сейчас и вовсе не вижу смысла медлить». «Какое предприимчивое величество! Но как же палисары, пресса?» «Плевать!» Фернан улыбнулся, весело и беззаботно, став похожим на 20-летнего мальчишку, слепо влюбленного. «В меня!» «Рано или поздно Жизель найдется, не может не найтись. Но я не хочу все это время считаться ее мужем. Тем более после всей той лжи, что она написала обо мне в своем якобы дневнике. Я хочу быть с тобой, моя Ира из другого мира», — мягко прошептал он. Иришка в теле Селани сейчас подпрыгивала до потолка, млела от восторга и мечтала о новом поцелуе алмазного короля. Некоторые мечты так легко сбываются. Сбылась и это. Из-за нее, то есть из-за поцелуя, я почти забыла, что нам пора ужинать. Она два слова затянулась, равно как и о том, что рассказала Селани. «Чтобы стать собой, мне понадобится Дардас...» «Уф, язык сломаешь!» «Дардастанирский алмаз!» «Селани говорит, ты бы мог его на время позаимствовать из королевской сокровищницы. Она приходила ко мне сегодня». Сказав это, и замерла, вглядываясь в лицо алмазного короля, но не заметила в его чертах ни тени недовольства или сомнения. Скорее, оно приняло задумчивое выражение. «Можно попробовать. Но сначала я хочу знать, что она задумала». Наконец проговорил он. «Я хочу встретиться с Селани и все с ней обсудить». Я кивнула. «Мне тоже будет спокойнее, если Фернан проверит ее историю. Она не назвала адреса. Сможешь ее найти?» «Уже нашел», — усмехнулся его бриллианство. «Если ее предложение будет для тебя безопасным, я попробую взять алмаз. Скоро состоится благотворительный вечер, устраиваемый ювелирами домом Демаре. На праздник будет приглашен весь Бамонт Ниеры. Многим гостям будет предложено надеть самые дорогие и редкие украшения, какие имеются в моей коллекции и в коллекциях других ювелирных домов. Я бы мог взять алмаз под свою ответственность, скажем, для какой-нибудь оперной дивы или принцессы крови». Фернан замолчал, а потом, добавив голос строгих ноток, сказал: «Но не раньше, чем буду уверен, что никакой ритуал тебе не навредит, Ира». «Разумно и справедливо», — согласилась я. «А сейчас пойдем к девочкам, пока они опять не решили, что их папа куда-то пропал. а с ним заодно и их няня. «Пойдем». Фернан взял меня за руку, и мы вышли в коридор. Сделали вместе несколько шагов, а потом услышали, как по холлу разнеслась громкая трель звонка. Я вздрогнула, боясь предположить, кого еще могло принести в такой поздний час. Только бы не Палисары. Почувствовала, как Фернан напрягся и, выпустив мою руку из своей, быстро зашагал по коридору. Я последовала за ним и чуть не сорвалась на бег, когда из холла послышался пронзительный визг. Визжали близняшки, да так громко, что у меня чуть уши не заложило. Демаре бросился в холл, я вылетела за ним следом, судорожно представляя, что их могло так напугать. Но, как оказалось, ничего их не напугало. Девочки визжали от счастья, смеясь и радуясь. «Мама! Мамочка!» Жизель тоже смеялась и обнимала дочерей, в то время как я стояла как вкопанная, глядя на настоящую жену Фернана Демаре. Селани Тонне. Скромница зря времени не теряла. За считанные недели умудрилась сделать то, что она, Селани, не сумела за несколько месяцев. Влюбила в себя Фернана Демаре. Не в Селани, а в настоящую себя. А ведь казалась такой тихоней и недотрогой. Там, на пляже в Ланси, когда увидела их целующимися, Селани решила, что у Демаре наконец-то сорвала крышу из-за ее прелестей. И вот теперь выясняется, что алмазный король в курсе обмена телами. И, кажется, дело тут вовсе не в ее совершенной красоте. А Ира, эта пироножка, ласково и вместе с тем как-то пособственнически называет Демаре Фернаном. Отвешивает пощечины дворецким. Об этом Селани тоже мечтала, как добавит красок к постной физиономии Жижена. И вообще ведет себя так, словно она хозяйка в доме Фернана и всем там заправляет. «Уф!» — раздраженно выдохнула бывшая актриса. «Как же она меня раздражает!» «Это всеми обожаемая Иришка. На земле один по ней слюни пускал, здесь другой. Я ведь ярче ее, интересней, красивей». Столько чувств, что испытала за последние дни, Селани никогда не испытывала прежде. Она старалась держать себя в руках, но получалось у нее это отвратительно. Особенно, когда невольно начинала думать о Мише. После возвращения из Ланси он закрылся в себе, накупил газет, журналов и прочую белиберду. Что-то связанное с политикой, новостями с биржи, добычей драгоценных камней. Последние, блуждающие жилы, его особенно интересовало, но Селани понимала. Он не о будущем своем беспокоится, а лишь ищет способ отвлечься, не думать об Ире. И это ее злило и задевало даже сильнее, чем осознание того, что Демаре для нее корабль, уплывший навсегда. «Ничего, скоро я стану собой и порву все отношения с этой Ирой. А потом и Миша куда-нибудь уберется. Он ведь хотел убраться. Утром, прежде чем отправиться к пироножке, Селани бегло просмотрела разбросанные по письменному столу газеты. Михаил занял кабинет на втором этаже и практически оттуда не высовывался, как будто стал частью его интерьера. И увидела обведенное объявление о сдаче комнат. Миша искал себе новое жилье. Подавив желание скомкать газетенку, Селани отправилась к Демаре, а из дома алмазного короля возвращалась в еще более скверном настроении. Взбежав по ступеням крыльца, громко хлопнула дверью, бросила по сторонам взгляд и заметила Мишу. Тот, как ни странно, обнаружился в столовой, залитой ярким полуденным солнцем. Пил в ярн и занимался своей макулатурой. Что-то старательно выписывал из журнала, черкая по блокноту перьевой ручкой. Даже не посмотрел на нее, даже головы не поднял, только рассеянно буркнул. «Как прошла встреча с родным телом?» Имя Иры он старательно избегал, да и вообще говорить о ней отказывался. «Тело согласилось», — в тон ему ответила Селани, раздраженно сбрасывая туфли на высоченных шпильках. Сейчас ей очень хотелось проткнуть одно из них, Мишино сердце. Возможно, тогда он перестанет изображать рядом с ней ледышку. Селани решительно направилась в гостиную, на ходу расстегивая платье. Остановилась перед мужчиной, стянула рукава и позволила светлой ткани, мягко соскользнув с бедер, опуститься к ее ногам. «Ты что творишь?» К удовлетворению девушки голову Соколов все-таки поднял, задержав взгляд на плоском животике, оттененном кружевной полоской трусиков. «Раздеваюсь», — просто ответила Тоне. «И тебе советую заняться тем же самым». «Селани, я не...» — растерянно начал молодой мужчина. «Ты не, а я — да», — перебила его, без малейшего стеснения избавляясь от белья. «Хочу, чтобы ты занялся со мной любовью. Вот на этом столе. Сейчас». Чулки оставила, решив, что они им не помешают. «Не думаю, что это хорошая идея», — помедлив, ответил Михаил. И Селани с удовлетворением отметила, что голос его стал ниже, и теперь в нем отчетливо звучали хриплые нотки, а взгляд, заметно потемневший, продолжал блуждать по ее телу. «Нужна помощь». Не обратив внимания на его слова, Селани опустилась на колени, потянулась к его поясу, убеждаясь, что ее спонтанная выходка не оставила Михаила равнодушным. «Не надо». Мужчина накрыл ее руку своей, останавливая. Но останавливаться Селани не собиралась. «Ты сам себе противоречишь», — многозначительно заметила она и, подавшись к Соколову, прошептала, закусывая губу. «Миша, ты хочешь меня, а я хочу тебя. Не вижу смысла отказывать друг другу в удовольствии». Селани смотрела на него, не сводя взгляда, чувствуя, как воздух между ними начинает электризоваться, как взгляд его продолжает темнеть, а ноздри напряженно раздуваться. Того и гляди, ее убьет, а может... Осторожно высвободив руку из-под его руки, Селани медленно скользнула ладонью ниже. Михаил издал приглушенный звук, больше похожий на рычание зверя, а в следующую секунду ее резко подхватили под бедра и, смахнув на пол, ставшую совершенно неинтересной прессу, опрокинули на стол, заставив позабыть и об Ире, и о Фернане. Вообще обо всем на свете, кроме прижимавшего ее к себе мужчины из другого мира.